Придворный художник. Одежда молодого человека, его речь, атмосфера вокруг. Казалось, он не принадлежал этому времени. Танби попятилась к дверям и выбежала на улицу. Она пулей влетела в магазин напротив и врезалась в продавца. «Что случилось?» — спросил он, заметив, что Танби трясется от страха. «Кажется, наш магазин канцтоваров ограбили!» Отдышавшись, выпалила девушка. «Уверена? Надо звонить в полицию!» «Мы заключили договор со службой безопасности. Я сейчас свяжусь с ними. Не надо полиции. Можно у вас посижу, пока они не приедут?» «Да, конечно». Продавец усадил Танби за столик, достал из термошкафа теплый медовый напиток, открыл и протянул девушке. Ей заметно полегчало, хотя руки все еще тряслись. Спустя некоторое время подъехала машина службы безопасности. Танби попрощалась с продавцом и вернулась к себе в магазин. Охранники внимательно выслушали ее рассказ и осмотрели все помещения. Внутри никого не было. «Я не вру! Со склада вышел мужчина!» В панике закричала Танби. «Даже если так, он уже ушел. Да и сигнализация не сработала. Я осмотрю кассу, а вы проверьте, не исчезло ли чего ценного». Все лежало на своих местах. Сотрудник, осмотревший склад, доложил, что ни мужчины, ни двери, через которую он мог сбежать, не нашел. «Итак, у вас ничего не пропало. Следов взлома не обнаружено. Может, вы приняли покупателю за вора? Позвольте посмотреть камеры наблюдения». Танби сомневалась, стоит ли показывать им записи. Она переживала, что это может негативно сказаться на репутации магазина, поэтому решительно произнесла. «Вы правы. Наверное, обозналась. Все в порядке. Спасибо за помощь». Охранники были озадачены, но спорить не стали и, оставив на всякий случай номер телефона, уехали. Танби собралась было уходить, но застыла в дверях. Ей было интересно, кого же все-таки она видела? Может, вор, который днем спрятался на складе? Но почему он не попал на камеры наблюдения? Хотя она могла пропустить этот момент. Танби все еще было очень страшно, но любопытство пересилило. Она поняла, что не уснет, пока не докопается до правды. Девушка думала, как лучше поступить. В итоге она включила в магазине свет, открыла дверь на склад и, глубоко вздохнув, вошла внутрь. Перед ней стоял молодой человек, тот самый. С тубусом. Ноги Танби предательски задрожали. Она не ожидала увидеть его снова. Еще больше ее удивило то, что этот человек, а может, грабитель или призрак, был весьма красив. Танби неосознанно стала сравнивать его с другими мужчинами и пыталась понять, на кого он похож. Было очень стыдно, что она сверлит юношу взглядом. Но от страха ее словно парализовало. Молодой человек улыбался. Казалось, он не замечал смущения Танби. «Так вот, ему не 1000 лет, а всего 157. Я говорю не о том, когда этот тубус сделали, а когда его похоронили вместе со мной». Это было за гранью понимания. Танби крепче сжала в руке телефон и пролепетала. «Кто вы?» «Меня зовут Хо Хён». «Хо Хён? Это ваше имя написано там?» «Верно». «Значит, иероглифы над ней, правда, означали имя». Танби подумала, что все странности начались именно с тубуса. «Может, этот человек-призрак, который навсегда привязан к предмету?» Танби уже пожалела, что не выкинула злополучную вещицу раньше. «Как вы проникли на склад? Здесь есть потайная дверь? Где она? Я смотрела каждый уголок, но ничего не нашла». От страха у Танби зуб на зуб не попадал. «Все благодаря вам, милая девушка», — ответил он. «Мне?» Разве не вы вчера назвали меня по имени? Я никого не знаю из вашей эпохи. Получается, именно вы на 100 дней вернули меня к жизни. Премного благодарен. Что вы имеете в виду? Танби пыталась вспомнить вчерашние события. Она постучала по тубусу и прочитала китайские иероглифы. Просто прочитала. Неужели это его разбудило? Логика есть. Танби мысленно отправила пламенный привет маме, которая заставляла ее учить иероглифику в младших классах. «Говорите, вас похоронили 157 лет назад?» «Что это значит?» — поинтересовалась она. «Это значит, что я не жив». Танби очень хотела спросить, не призрак ли он, но слишком боялась утвердительного ответа. Тем временем Хён добавил: «Ну, пока и не мертв». Девушку обуревала гамма эмоций. Страх, злость, растерянность, осознание абсурдности ситуации. Казалось, она находится в каком-то страшном сне. А Хён продолжал разговаривать с загадками. «Мою смерть поставили на паузу». «А это еще что значит?» «Я нахожусь между жизнью и смертью. Мне дали отсрочку на время». Танби первый раз слышала, что от смерти дают отсрочку. «Вы простите меня, я не хотел вас напугать. Терпеть не могу беспокоить других людей», — сказал Хён. «Неужели? Вы одним своим появлением доставили кучу проблем?» Пошла в атаку Танби. «Почему?» «Рисунки, ценники на полу и стенах — ваших рук дело». «Прошу прощения, я был обескуражен этими предметами, никогда их не видывал. А теперь перейдем к делу. Мне, милая девушка, нужна ваша помощь». Танби насторожилась. Его слова звучали так, будто у нее не было другого выбора. «Что вы имеете в виду под помощью?» — произнесла она, успокоившись. «Хотелось бы пожить здесь некоторое время», — ответил он. «Чего хотелось бы?» — удивленно переспросила Танби. «Пожить здесь, чтобы вернуть воспоминания. Их мне оставили совсем немного». Танби все еще не могла вникнуть в суть его слов, настолько нелепо прозвучала просьба. «Получается, хотите жить здесь, в нашем магазине?» — повторила девушка. «Верно». «А почему именно здесь?» «Мне посланник смерти посоветовал». Танби больше не хотела слушать эту околесицу. Она подумывала, как бы наказать призрака, который посмел вломиться в чужой магазин и влезть в жизнь владельцев. Хотелось проткнуть его самым острым мечом на свете. В магазине даже продавался один, пусть и пластиковый. «Поверить не могу. Призраку абсолютно наплевать на мнение владельца. А если я откажу?» «Вы не понимаете. Меня погребли именно здесь. Я был несправедливо убит. Увы, не помню как. Если моя душа не найдет покой, я стану злым духом, и тогда с вами и вашим магазином случатся страшные вещи, и я никак не смогу на это повлиять. Другими словами, я навсегда буду привязан к этому месту». «Вы мне угрожаете?» — спросила Танби. «Не имею ни малейшего намерения. Просто обрисовал ситуацию. Если не верите мне, могу позвать посланника. Хотите с ним поговорить? Он лишь сказал, что разбудивший меня человек протянет руку помощи, а я должен ответить тем же». Танби не могла вымолвить ни слова и лишь удивленно хлопала глазами. «Понимаю, за все надо платить. И, как уже говорил, я терпеть не могу доставлять другим неудобства. Поэтому буду у вас работать в счет моего проживания», — уверенно произнес Хён. «А с чего вы решили, что нам нужен работник? У нас стоят кассы самообслуживания». «Не отказывайтесь, мы можем помочь друг другу. Тем более вам, милая девушка, тяжеловато приходится без поддержки старших. Меня сложно назвать полноценным человеком, поэтому магазин теоретически продолжит работать без продавца, как и было задумано. Танби молчала. Она понимала, что призрак прав, но все еще сомневалась. Увидев ее смятение, Хён отчаянно произнес: «Обещаю, буду работать без нареканий. Просто позвольте мне жить на складе и рисовать. Я скоро исчезну. Молю». Танби прокручивала в голове его слова: «Работать без нареканий». А ведь это идея. Он идеально подходит на роль временного работника. «А когда вы исчезнете?» — уже вслух сказала она. «Через 100 дней. Как и сказал, я смогу уйти на покой только при условии, что верну воспоминания и закончу картину». Танби задумалась. Если он станет подрабатывать в магазине, ей не придется отвлекаться от учебы. Сейчас это не играло особой роли, но через несколько месяцев итоговые экзамены, и сдать их надо как можно лучше. Да и работника она уже 3 недели найти не может. А тут подвернулся желающий. Какая разница, живой или мертвый? К тому же уверяет, что будет работать бесплатно. В конце концов, сейчас она может нанять его, а когда папа вернется, под любым удобным предлогом выгнать. Магазин работает с 7 утра до 11 вечера. Ни в коем случае не пугайте покупателей и не устраивайте бардак, вроде сегодняшнего. Спать будете на складе, как и просили. Договорились? Наконец заключила девушка. Договорились. Танби достала дневник, написала там что-то и передала Хёну. «Подпишите». «Что это?» — удивился он. «Временный контракт. Это будет ваша подработка. Мне нужна гарантия, что не обманете». «А что такое подработка? Я стану слугой, а вы моей госпожой?» Танби нахмурилась. Она не знала, как бы ему все лучше объяснить. Юноша сказал, что жил во времена государства Чосон, а сейчас находится между жизнью и смертью. События развивались слишком быстро, и она начала сомневаться, справится ли Хён. «Нет, конечно. Какой госпожой? Я сейчас не могу найти сотрудника, потому занимаюсь всем сама». «Подработка, дополнительная деятельность по производству труда в обмен на заработную плату», — прочитала она определение из интернета, увидев замешательство Хёна. «В общем, сюда вы ходите помимо основной работы и получаете дополнительные деньги. Так понятно?» «А-а-а! Теперь понял. В любом случае, надолго я здесь не задержусь». «Теперь перейдем к контракту. Во-первых, через 100 дней вы покинете магазин, даже если не добьетесь своей цели. Никаких злых духов я тут не потерплю. Во-вторых, в месяц можете набирать в магазине принадлежности для рисования на 100 тысяч вон и не монеткой больше. В настоящий момент вы уже потратили больше этой суммы. Дальше считайте сами. В-третьих, немедленно покинете магазин в случае нарушения условий контракта. Перед вами 2 экземпляра. Один ваш, второй мой. Как только подпишем, контракт вступит в силу». Хён внимательно слушал и кивал, но, казалось, не понимал смысла сказанного. «Вижу, вы переживаете, что не сможете меня выгнать. Считаю текст контракта принижающим мой статус. При жизни я был придворным художником. Весьма значимая должность. К тому же мне неизвестно, сколько это — 100 тысяч вон. Подозреваю, не очень-то много». «Немного. Вряд ли вы были известным художником, иначе ваше имя обязательно встретилось бы в учебниках по искусству и живописи», — парировала Танби. Хён странно улыбнулся и подписал документ там, где указала Танби. «Ну все, я пошла», — сказала она, когда с формальностями было покончено. «Девушка, подождите». Хён дотронулся до плеча Танби. «Ну, чего еще?» — проворчала она. «Что значит младшеклассник?» Танби нахмурилась и выпалила: «Что вы симпатичный, хорошо выглядите. Теперь можно идти?» Танби вышла из магазина. Снаружи, под козырьком, она заметила традиционный фонарь из ткани, светившийся мягким желтым цветом. Раньше его там не было. По обеим сторонам фонарика она увидела иероглифы, которые переводились как «живопись». Сначала она подумала, что призрак пытался обозначить свою территорию, но быстро отбросила эти мысли и поспешила домой. Когда она зашла в квартиру, часы показывали полночь. Танби дочитала книгу и легла в кровать, но уснуть не могла. Ей хотелось лишь одного — узнать, почему все приключилось именно с ней.